Ой, Валя, это ты? Ой, Валюш, ты чё в подъезде-то устроила? Чё в подъезде устроила? У тебя чё, диарея? У тебя диарея? У тебя диарея? Чего у меня? Диарея? Это что такое? Ну, когда дрищешь, желудок у тебя больный. Иди ты нахуй, будешь придумывать, ну, нахуй. В подъезде, нахуя мне твои бредни? Да вон, просто ты насрала в подъезде. Чего, блядь, громче говори! Ты в подъезде насрала вон понос до твоих дверей. Никаких поносов у меня нет, запоры! У тебя запоры? Запоры, блядь! Да, ты надо к врачу обратиться. Обращусь. Сейчас вызову. Иди ты нахуй, блядь. Нечего сказать в подъезде. Почему мы дышать должны этим? Иди ты нахуй. Насрал, блядь. Это ты насрала. Это ты, сука, ты, насрал. Ты я грязный. Тебе покажу, как надо мной ты издеваться, грязный. Блядина. Нехуя надо мной издеваться, блядь. Ну что ты, это ты издеваешься. Никакого воздуха атмосферного в подъезде нет. Нюхай, сука. Сейчас приду. Давай нюхай, зараза, падла ёбаная. Макать тебя буду. Ёбаная падла, не издевайся надо мной, ёбаная падла. Это ты издевайся. Иди нахуй, ёбнулся, блядь, лечись, иди, твою мать, шизофреник хуев. Сейчас приду. Хуев, шизофреник, ёбаный. Дверь открывай. Дверь открывай. Папаня, шизофреник, блядь, людей не мучай, сука. Дверь открывай. Хуй тебе, блядь! Квартиру! Если откроешь, кислотой охуячу! Сейчас приду! Сейчас кислоту получишь, брошу! Я тебя сейчас устрою. Да. Почему свое дерьмо не убираешь? Чего? Почему свое дерьмо не убираешь? Все перила засраны. Давно ёбнулся, блядь. А то ты ёбнулась, паскуда старая. Ты, сука, сейчас 02 вызову. Вот, разберёмся. Давай вызовем, тебя в говно макать будем. Вот, они тебя и макнут. Тебя макнут, ты срёшь. Почему в проктологу не ходишь на лечение? Ты, сука, рваная. А ты грязная. За клевету 15 лет получишь, не паскуда. Не пизди, не пизди. Грязная старуха. Чистуля ёбаная. Да, я чистый. Тюремная чистуля. Да, я чистый. На тебя тюрьма смотрит, паскуда. Я а тебя посажу, психушка, блядина. Лечение. В клинике. Посажу, да, вот будешь, сука. В клинике срать. Грязная старуха. Сука. Грязная старуха. Весь подъезд вас трясется, хочет посадить ебе на мать. Да. Весь подъезд вас ненавидит, сука. А я росписи собираю, чтоб тебя выселили. Да что ты, как да. Что ты есть, чтобы усилять-то, блядь? Я свидетель пострадавший. Чего? Свидетель пострадавший. Да что ты, да. Нахуя ты там нужен, мои дети блядь, смотрят, свидетель как... хуев, мои свидетель, блядь. Мои дети смотрят, как ты с голой пиздой между тебя ног ходишь. Тебя везде ебать хотели, паскуда! Мой ребенок травму получил. Криминальная паскуда, расскажи, как ребенок утащили. У меня ребенок травму получил, видел, как ты с огурцом между ног ходишь. Я видела, как вы топили ребенка, да, он ребенок живой, он травму получил. Врешь, блядище, да, за травму он видел, будешь отвечать. Как ты с огурцом между ног ходишь. Сука, утопили ребенка. Живой ребенок, а я свидетель, чего несешь, вон коляска. Москва-реки утопили пиздишь, ребенка, пиздишь, я свидетель, пиздишь, блядина. Вон коляска стоит. Иди нахуй, сука. Иди дерьмо убирай.